Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна и пришли к 13 главе, чудному повествованию о жизни и служении Иисуса Христа на земле. Мы видим в этой главе, что Сын Божий, ошибочно отверженный Израилем, Мессия и Спаситель, посвящает почти все время общения с учениками своими. Господь все более и более делал ясным для учеников, что приблизился час Его, хотя они и не вполне уразумели Его Слово. В дни драгоценного времени перед Его распятием на Голгофе Иисус Христос напоминал ученикам, что Отец Небесный все отдал в руки Его, и что Он от Бога не сшел и теперь идет к Нему. 13 глава, 4 стих. Снова и снова Сын Божий старался открыть ученикам цель Своего явления на земле, что Он пришел послужить и спасти мир и Израиль. Дух великого смирения Спаситель проявил в омовении ног Своим ученикам перед пасхальной вечерей. В других Евангелиях говорится о подробностях приготовления так называемой «тайной вечери», а в Евангелии от Иоанна Дух Святой руководил апостолом Иоанном, говорит более о значении ученичества последователей Христа Иисуса. Обратите внимание, что в этом Евангелии не сказано о дискуссии учеников, кто из них больше, о чем передает евангелист Лука в 22 главе 24 стихе. По-видимому, после этого небольшого спора Господь Иисус Христос взял большое полотенце, припоясался им и начал умывать ноги своим ученикам. Это была удивительная картина, явленная божественного характера Учителя, что величие заключается в служении смирения. Он исполнил служение или дело слуги в доме. Внешне Он унизил Себя, но в этом акте служения раба Сын Божий не утерял Своего величия. Он подтвердил омовением ног ученикам Своим, что величие человеческое, о котором они спорили, достоинство истинное заключается в истинной любви и смирении. Все было отдано Отцом во истину в руки Его. Он имел власть земную и духовную. Когда Иисус припоясался полотенцем и налил воды в умывальницу, а потом начал умывать ноги ученикам Своим, они пришли в состояние глубокого потрясения и благоговения перед Ним. Когда Он начал каждому из них омывать ноги их, Господь и Учитель, которого они любили, теперь служит им как их слуга. Ученики с Учителем возлежали вокруг стола так, что Симон Петр был напротив Него, по другую сторону стола, а Иоанн рядом со Христом у ног Его. По-видимому, Спаситель подошел с умывальницей прежде всего к Петру, а тот начал горячо отклонять это желание Его омыть ему ноги. «Вовеки ты не омоешь ног моих!» — воскликнул вспыльчивый Симон Петр. Этим актом Господь проник к совести ученика. Выслушав слова увещания Иисуса Христа, он потом подчинился в смирении воле Его. Симон Петр настойчиво увещевал Господа Иисуса Христа отвергнуть путь, предстоящий ему страданий, о чем сказано в Евангелии от Марка в 8 главе 32 стихе. Он прикословил Учителю, но Господь сказал ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». С каким же чувством Симон заговорил к Учителю в этом случае? И только после прямых слов Иисуса Христа: «Если не омою тебя, не имеешь счастья со мною», апостол Петр пережил страх и сожаление о словах своих и смиренно просил Господа омыть его всего. Трогательная картина человеческих слабостей и незнание в то время полноты тайны пришествия Сына Божия на землю. Конечно, Петр считал, что акт омовения ног ученикам Иисусом Христом был унижением Его величия и божественности. Как это могло быть, чтобы Сын Божий занял место слуги? В то время это было сокрыто от Симона Петра. Позже он все уразумел, а также и апостол Павел, говоря это, он уничижил самого себя, приняв образ раба, Филиппийцам 2 глава 7 стих. Слова Господа Иисуса, видимо, потрясли все бытие Симона Петра: «Ты не имеешь счастья со мною». «Ты лишишь себя, как бы говорил ему Господь, общения со мною и участия в служении со мною и для меня». Это не вопрос ежедневного очищения от греха, который совершает Дух Святой в нашей жизни. Потеря Петра была бы трагическая, но он опомнился и поспешил в кротости подчиниться святому велению Господа и Спасителя. Фактически, этим актом смирения Господь Иисус не унизил себя, но явил глубину любви и красоту смирения в служении другим. Мы призваны этим его актом тоже служить другим с любовью, в духе смирения во славу Божию. Это драгоценный урок для нас. Драгоценной кровью Господа Иисуса Христа мы очищены от греха, но в земной нашей жизни мы постоянно нуждаемся в очищении от вольных и невольных согрешений. Ежедневное хождение по земным путям приводит нас в состояние сознания нашего несовершенства, и душа христианина желает любви Божией, очищения и укрепления. Победа приходит. Озаренная лучами радости Его прощения и постоянной надежды на благодатное действие в сердцах наших Духа Святого. Иисус Христос ответил нежно Симону: «Это необходимо только ноги Ему омыть. Это область нашего хождения». В древней скинии Израиля по повелению Божию, данному Моисею, было все устроено прекрасно и символически относительно будущего спасения во Христе Иисусе, совершенном на Голгофе. Но ничего не говорится о покрывалах на полу их. Там не было ковров, дерева, пол был песчаный. Сандалии священников касались песка, ноги нуждались в омовении. Это символически свидетельствует о хождении верующих, о жизни их. Мы нуждаемся в постоянном омовении ног. Конечно, это говорит о жизни, о поступках, словах и мыслях наших. Грустью веет от дальнейших слов Спасителя: «И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты», 13 глава с 10 по 11 стих. А потом он, надев верхнюю одежду свою, после омовения им ног, сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете, ибо я точно то. Итак, если я, учитель и Господь, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу», другими словами, служить любовью другим, в смирении духа. Господь Иисус Христос желает, чтобы мы были Его последователями в служении любовью, в смирении и готовности совершать добрые дела на радость и благословение окружающих нас людей. Каковы были чувства Иуды Искариота в это время? По-видимому, он сидел на противоположной стороне от Иоанна, и Иисус подошел к нему тоже с умывальницей, чтобы омыть ноги ему. Он был предпоследним из учеников. Слышал он возрождение сына Симона и слова Господа Иисуса Христа к нему. Иуда думал о своей неверности, об акте предательства учителя, которое предложил первосвященникам вчера. Мысли тревожили его, но совесть безнадежно спала. Предатель почувствовал, что слова Спасителя «не все вы чисты» относились к нему. Однако сатана так сильно овладел им, ожесточив сердце его, что он не уронил ни слова, не принес покаяния своего пред Господом, но пошел далее путем предательства, позднего сожаления и погибели. О, как тяжелы и страшны пути греха, отступления от Господа! Да хранит нас Бог от этих трагических кривиз духовной жизни! Иоанн, вероятно, по причине места, которое занимал у стола, являлся последним из апостолов, которому Господь омыл ноги. Иоанн, любящий и покорный учителю, с каким внутренним волнением и любовью он принял это неожиданное служение учителя. Сердце его величало Господа Иисуса Христа и благоговело перед ним. Не он ли склонил голову свою на грудь Иисуса во время вечери, а теперь Господь омывает ноги ему? Но он не противоречил ему, не просил даже нежно не делать ему этой услуги. ведь он всем своим любящим и пылким сердцем желал иметь общение с Господом своим, иметь часть свою с Ним в святом общении и служении. Не менее и чувства Иисуса Христа были исполнены любовью, ожиданием понимания Его необыкновенного акта смиренного служения. Какой контраст характеров и поступков человеческих! Иоанн — ученик любви по одну сторону стола, Иуда Искариотский по другую, лицом к лицу с Иоанном. Думал ли ученик любви об Иуде в этот момент? Знал ли он вполне, какой путь избрал сребролюбец и вор Иуда? Ведь ученики подозревали его в нечестности. Он носил ящик с деньгами, пожертвованиями, на нужды ежедневные апостолов и бедных, шедших за ним. Хочется думать, что святые чувства Иоанна не были в этот момент омрачены мыслью о предателе и даже Симоне Петре, прикословившем учителю в связи с омовением его ног. Теперь Господь Иисус сел у стола и, взглянув своим нежным, проницающим взором на учеников, спросил их: «Знаете ли, что я сделал вам?» Они в этот момент не знали, ибо я дал вам пример. Мы говорили выше, что это было повеление всем нам служить любовью ближним нашим. Позже они все уразумели. Проник в эту истину и апостол Павел. Учить он прекрасно в первом послании к Коринфянам 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, все переносит, а теперь пребывает сие три — вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Да, совершается наше служение Господу и ближним в этом чудном духе божественных повелений. Аминь.